«Как неловко ты предложил чаю», — мягким тоном заметила Варвара. Самгин, не ответив, пошел в кухню и спросил у Анфимьевны чего-нибудь закусить. А когда он возвратился в столовую, Варвара, сидя в углу дивана, упираясь подбородком в колени, сказала. Удивительно говорил он о любви. Сказала тихонько, задумчиво, но ему послышалось в словах ее что-то похожее на упрек или вызов. Стоя у окна спиной к ней, он ответил учительным тоном. «Да, разговоры на эту тему удивительны». Сделал паузу, постучал по стеклу ногтями и закончил. «Своей ненужностью». На дворе шумел и посвистывал, показывая злые слова, ветер, эдакий обессиленный потомок сердитых вьюг зимы. Говорят об этом вот такие, как дьякон, люди с вывихнутыми мозгами, говорят лицемеры и люди трусливые, у которых не хватает сил признать, что в мире, где все основано на соперничестве и борьбе, сказкам и сентиментальностям места нет. «Нет», — повторила Варвара. Самгин подумал, спрашивает она или протестует. За спиной его гремели тарелки, ножи. Сотрясала пол тяжелый поступь Анфимьевны, но он уже не чувствовал аппетита. Он говорил не торопясь, складывая слова точно каменщик кирпичи, любуясь, как плотно ложатся они одно к другому. «Выдуманные утопистами, примиряющими непримиримое, любовь к человеку так же, как измышленная стыдливыми романтиками фантастическая любовь к женщине, одинаково смешны там, где...» Он слышал, что Варвара встала с дивана, был уверен, что она отошла к столу, и, ожидая, когда она позовет обедать, продолжал говорить до поры, пока Анфимьевна не спросила веселым голосом: «Да вы с кем говорите?» Самгин обернулся. Варвары в комнате не было. Он подошел к столу, сел, подождал, хмурясь, неторопливо постукивая вилкой. Что она капризничает? Подойдя к двери ее комнаты, он сказал: «Обед подан». «Я не хочу», — откликнулась Варвара. «Тебе не здоровится?» «Немножко». Пообедав, он ушел в свою комнату, лег, взял книжку стихов Брюсова, поэта, которого он вслух порицал за его антисоциальность, но втайне любовался холодной остротой его стиха. Почитал, подремал, затем пошел посмотреть, что делает Варвара. Оказалось, что она вышла из дома. «Глупо», — решил он, глядя, как ветер осыпает стекла окон мелким бисером дождевых капель. В доме было холодно. Он попросил Анфимьевну затопить печь в его комнате, сел к столу и углубился в неприятную ему книгу Сергеевича о земских соборах, неприятную тем, что в ней автор отрицал самобытность государственного строя московского государства. Шумел ветер, трещали дрова в печи, доказательства юриста-историка представлялись не особенно вескими. Было очень уютно. Но вдруг потревожила мысль, что, может быть, скоро нужно будет проститься с этим уютом, переехать снова в меблированные комнаты. Самгин встал, поставил стул перед печкой и, сняв очки, раскачивая их на пальцы, пощипывая бородку, задумался. «Пожалуй, я слишком холоден и педантичен с нею. А ведь она легче Лидии». Огонь превращал дерево в розовые и алые цветы углей. Угли покрывались сероватым плюшем пепла. Рядом с думами о Варваре память в тон порывом ветра и треску огня подсказывала мотив песенки Гогина. «Да, для пустой души необходим груз веры. Ночью все кошки серы, женщины все хороши». Если б Варвара была дома, хорошо бы позволить ей приласкаться. Забавно она вздрагивает, когда целуешь груди ее, и стонет, как ребенок во сне. Этот Гогин — остроумная шельма, для пустой души необходим груз веры. Неплохо. Варвара, вероятно, пошла к Гогиным. Что заставляет таких людей, как Гоген, помогать революционерам? Игра? Азарт? Скука жизни? Писатель Катин охотился, потому что охотились Тургенев, Некрасов. Наверное, Гоген пользуется успехом у модернизированных барышень, как парикмахер у швеек. «Уж не ревную ли я?» — спросил себя Самгин, сердито взглянув на стенные часы. Шел восьмой час, а Варвара ушла в четвертом. Он вспомнил, что в каком-то английском романе герой, добродушный человек, зная, что жена изменяет ему, вот так же сидел перед камином, разгребая угли кочергой, и мучился, представляя, как стыдно, неловко будет ему, когда придет жена, и как трудно будет скрыть от нее, что он все знает. Но когда жена счастливая пришла, он выгнал ее. Самгин вздохнул и вышел в столовую. Постоял в темноте, зажег лампу и пошел в комнату Варвары. Может быть, она оставила там письмо, в котором объясняет свое поведение? Письма не оказалось. Со стен смотрели на Самгина лица мадмуазель Клерон, Марс, Жюдик и еще многих женщин. Он освещал их, держа лампу в руке, и сегодня они казались более порочными, чем всегда. Вот любовница королей Диана Пуатье, а вот любовница талантливых людей Аврора Дюдеван. Самгин возвратился в столовую, прилег на диван, прислушался. Дождь перестал. Ветер тихо гладил стекла окна. Шумел город, часы пробили 8. Час до 9 был необычно растянут, чудовищно вместителен. В пустоту его уложились воспоминания о всем, что пережил Самгин, и все это еще раз напомнило ему, что он человек своеобразный, исключительный и потому обречен на одиночество. Но эта самооценка, которую он гордился, сегодня была только воспоминанием и даже как будто ненужным сегодня.